Глава 34. Ками. Мне совсем недолго удается проболтать с Эбби, Дэмиеном и Заком. Вскоре меня зовут на кухню, потом еще куда-то. Приходится носиться туда-сюда и все перепроверять. Я постоянно в движении и чувствую себя на своем месте. Мне доводилось слышать, как люди находили любимое дело, начинали заниматься тем, чем всегда хотели. И им становилось легко. И, кажется, наконец это произошло со мной. Я больше не организую вечеринки для подростков. Теперь в моем видении мероприятие высокого уровня. И я просто на седьмом небе. Ровно до тех пор, пока не отправляюсь себе в уборную, чтобы урвать хоть пару минут с подружкой и выслушать сплетни, которые она наверняка собрала за вечер. Дарю лайфхак. Заведите подругу, которая любит греть уши на чужих разговорах. Потом пригласите на организованное вами мероприятие. И еще до конца вечера узнаете, что думают обо всем этом гости. «Ками, все в восторге!» — рассказывает Эбби, когда мы входим в уборную. Наверняка они просто пьяны. Эбби, закатив глаза, качает головой. Мы входим в просторное помещение с раковинами и большими зеркалами. Эбби запирается в кабинке, а я перекидываюсь парой слов с менеджером уборных. «Привет, Соня. Как у вас тут дела?» Немолодая женщина слабо улыбается. «Все в порядке, Ками». «Сиси принесла вам расписание вчера?» «Джефферсон разрешил мне выкрасть Сиси у приморского клуба и сделать своим персональным ассистентом на мероприятиях. Основная ее задача — координировать работу персонала». «Да, а полчаса назад Вэл отпускала меня на перерыв. Я только что вернулась». «Замечательно. Вам что-нибудь нужно? Больше туалетных принадлежностей, еда, напитки?» «Нет, Ками, все в порядке. Я уже давно на этой должности работаю», — с легкой иронией отвечает она, кажется, немного надо мной подсмеиваясь. «А стул? Вы целый день на ногах?» «Ками, честное слово, все в порядке». «Это же ее работа, разве нет?» Вдруг вопрошает низкий, стервозный голос. Негромко, чтобы я точно услышала, но чтобы это будто бы вышло ненамеренно. «Стейси». И, разумеется, со свитой. С сестрой, Оливией и змеиным клубком, который ползет вслед за главной гадиной. «Прости, Стейси, ты что-то сказала?» — громко спрашиваю я, оборачиваясь. «Я? Нет, я ничего не говорила. Должно быть, тебе померещилось, Ками. Ты ведь уже не молода?» Она гаденько ухмыляется, а ее миньоны хихикают, будто она действительно сказала что-то смешное. И мне вдруг становится даже жалко Стейси Сент-Джордж. Если подумать, это же ужас — не иметь рядом ни одного человека, которому ты искренне нравишься, зато иметь кучу фальшивых друзей, которые с тобой ради социального статуса или из страха, что ты их уничтожишь. Покачав головой, прогоняю непрошенную эмпатию. Эбби закатывает глаза. Девушки расходятся по кабинкам. «Попрошу Глена принести вам стул, хорошо?» Предлагаю я Соне, когда они уходят. Та качает головой, давая понять, что в этом нет нужды, но все же улыбается и благодарит меня, а я направляюсь к зеркалу поправить макияж. Оливия подходит к соседней раковине вымыть руки и смотрит на меня в зеркале. «Наслаждаешься вечером, Оливия?» — спрашиваю я, стараясь не шевелить губами. Она поначалу молчит, смотрит, как я наношу помаду, поправляю контур ногтем и убираю тюбик в сумочку. «Ты с этой помадой на шлюху похожа», — вдруг бросает она, все так же не сводя с меня глаз. Я ехидно улыбаюсь, и она, конечно, понимает, что значит эта улыбка. Ведь только такие ее и окружали все детство. Вроде как добрые и милые, но полные яда. По заветам Тайры Бэнкс я частенько репетировала перед зеркалом, как улыбаться, чтобы не образовались морщины. Но эту улыбку мне тренировать не пришлось. Это мой врожденный талант. Оливия, не стоит мне хамить. Я того и гляди, стану твоей мачехой. Она шарахается от моего ответа, я же продолжаю улыбаться ей в зеркале. «Ну ты и сучка», — негромко тянет она. «Рыбак рыбака, детка», — отвечаю я. При этом успеваю уловить, как крепко от нее пахнет алкоголем. А когда Оливия выпрямляется и тянется за бумажным полотенцем, я замечаю, что она не твердо держится на ногах. «Черт! Оливия, ты что, пьяна?» «И что ты сделаешь? Настучишь папочке?» «Ну точно. Оливия в стельку. Оливия, может...» Я осекаюсь, не знаю, как продолжить. Ведь пускай она и испорченная девчонка, она все же моя подчиненная и дочь моего... Ну, конечно, дочь моего парня и внучка моего работодателя. Я отчасти несу за нее ответственность. Может, я провожу тебя в номер и помогу прийти в себя? Ками, боже, я не пьяная. Она смотрит на меня остекленевшими глазами. Я всего пару-тройку коктейлей выпила. Оливия, что ты ела? Я все больше нервничаю. Соня тоже смотрит на Оливию озабоченно, но та быстро направляется к выходу. Приходится мне поспешить за ней, пока не случилось ничего ужасного. Соня, передашь, пожалуйста, моей подруге Эбби, что мне надо бежать? Спрашиваю я, обернувшись через плечо и, не дожидаясь ответа, иду вслед за Оливией. «Оливия! Оливия!» «Боже, да что ты ко мне прицепилась?» Она пытается оторваться от меня. Я же натянуто улыбаюсь знакомым дамам, чтобы они не подумали чего, и не отстаю. Наконец догоняю ее, хватаю за запястье и утаскиваю в холл. «Оливия, ты пьяна!» «И?» «И ты на мероприятии в Приморском клубе в качестве моей стажерки. К тому же где-то здесь ходит твой дед». «Тебе-то что?» «Слушай, я знаю, ты меня недолюбливаешь, и у нас довольно странные...» «Ты трахаешься с моим отцом!» «Боже, Оливия, он взрослый человек. И ты тоже. Прекрати. Ты ведешь себя, как избалованная девчонка». Она замолкает, а я гадаю, говорил ли с ней жестко хоть кто-нибудь, кроме Зака. Или ей, как и близнецам, никогда не доводилось слышать «нет». «Ты хочешь? Тебе необходимо как можно скорее заполучить свой трастовый фонд. И лучший способ это сделать — доказать, что ты чего-то стоишь, а ты налокалась на клубном мероприятии. Видимо, я сказала что-то не то», или с самого начала взяла неверный тон, потому что Оливия вдруг выдирает у меня руку. «Ты ни черта не знаешь. Чтоб ты поняла, это часть плана. И не набивайся ко мне в подружки, Ками. Занимайся своими делами». Пошатываясь на каблуках, она направляется к близнецам, которые смотрят на нее на удивление сочувственно. Может быть, все это время я ошибалась насчет них и Оливии. Может, они на самом деле друзья и вовсе ее не бесят? Может, она и правда просто избалованная сучка, которой на всех наплевать? К несчастью, времени на раздумье у меня нет, потому что тут ко мне подходит один из работников, и я снова бегу разруливать проблемы.